На неделе печатные СМИ активно обсуждали культурно-политический скандал с телевизионным подтекстом. Случился скандал на церемонии вручения кинематографических премий «Золотой орел». Плавный и чинный ход событий нарушило выступление лауреата премии за лучшую мужскую роль актера и шоумена Петра Мамонова. Вместо трафаретных фраз Мамонов вдруг произнес целую речь, где подверг критике российскую действительность и особо остановился на болезненной демографической проблеме. Выступление Мамонова, впрочем, журналисты восстанавливали едва ли не по памяти, а запись плохого качества лишь в конце недели появилась в интернете. И все потому, что речь Мамонова в эфир не попала. И это тоже стало скандалом. Почему какое-то кинцо наше, извините, подсмотрите, извините, ради бога. В конце января 2007 года в первом павильоне Мосфильма вручали киношные премии «Золотой орел». Церемония выглядела, как обычно выглядят такие церемонии. Красивые люди в дорогих костюмах радуются победам и благодарят коллег. А потом на сцену поднялся Петр Мамонов, которого признали лучшим актером за роль в фильме «Остров». Одет он был совершенно непарадно. Простые джинсы и затрапезная, как написали потом в газете «Коммерсант», кофта. Мамонов произнес целую проповедь, которую, наверное, мог бы сказать его герой в «Острове» — монах-бунтарь, отец Анатолий. Он заявил, что русские девушки делают аборты, мужчины проигрывают свое состояние в игровых автоматах, и поэтому скоро наш народ поработят китайцы. А еще упомянул Владимира Путина с эпитетом, который, к нему кажется, не применяли ни до, ни после. И у нас в Береге, где я там в провинции живу, человек проиграл зарплату, потом взял банки аванс, потом дом проиграл и повесился. И сплошь и рядом. А это как-то все спокойно, это какой-то Путин там должен делать. А Путин маленький, худенький, что он может? Он разведчик, он там... Почти всю речь Мамонова тогда из телетрансляции вырезали. Но, как всегда бывает в таких случаях, именно это и обеспечило ей успех. Через 4 года после того, как Мамонов поразил страну в передаче «Земля-воздух», Петр Николаевич снова ворвался в новостные ленты. Но теперь уже не в амплуа артиста, а в амплуа пастыря. Человек, который раньше пугал и смешил зрителей, теперь стал их поучать. Что произошло? Впрочем, этот вопрос можно сформулировать и по-другому, словами самого нашего героя. На сцене у нас такой странный образ человека больного, нездорового. Но, видимо, надо все время думать о том, человек болен. Почему он заболел? И вот этот сумасшедший на сцене, он невольно вызывает мысли о причинах болезни. Почему он стал таким? Привет, меня зовут Александр Горбачев, я музыкальный журналист, сценарист, редактор. Я могу, конечно, как кот. Вы слушаете последний выпуск подкаста «Ощупывая северо-западного слона». Могу, как бобер. Который «Арзамас» подготовил совместно с юридической фирмой «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и партнеры». Наш герой – Петр Николаевич Мамонов. Музыкант, актер, лидер группы «Звуки Му», режиссер, поэт, проповедник и просто один из самых ярких людей в российской культуре последних 40 лет. Почему этот подкаст так называется? Да вот почему. Но больше всего я хочу, как северо-западный слон. В этом подкасте буду говорить далеко не только я. Самое ценное – это воспоминания людей, которые работали с Петром Мамоновым, дружили с ним, жили его музыкой, его текстами, его спектаклями. С большинством этих людей мы поговорили сами, специально для этого подкаста. Некоторых из них, к сожалению, уже нет в живых, но их свидетельства остались, и вы их услышите. Голос самого Петра Николаевича и его песни у нас тоже, конечно, будут. Смотришь вокруг. Мамонова невозможно обозначить одним словом. Он успел оставить след почти в каждом виде искусства и не только искусства. Ничего не видно. Сегодня мы поговорим о том, кем стал Мамонов для публики в свой самый поздний период, когда русская народная галлюцинация превратилась в русскую национальную идею. А заодно попробуем понять, был ли Петр Николаевич героем своего времени. Путь к новому публичному образу Мамонова, который так ярко был явлен на церемонии вручения «Золотого орла», начался еще в 90-х, когда Петр Николаевич решил уехать из Москвы. У меня с веточек попадали все слова, только точки и многоточия. Он своими руками построил себе дом в деревне Ефаново под Верьей, недалеко от Наро-Фоминска, и стал проводить там все больше и больше времени, настаивая на том, что в самой Москве жить невозможно. Воцерковление Мамонова произошло именно в деревне. Вообще говоря, решение о переезде и само по себе, без всякого богоискательства, для Мамонова выглядит довольно радикальным творческим жестом. «Звуки Му» и первого, и второго состава были ведь очень московской группой. В их песнях много этой московской тесноты, кучности, даже какой-то суетливости. Если коллеги Мамонова вроде группы «Браво» или «Мегаполис» романтизировали и мифологизировали столицу, то звуки «Му» озвучивали ее изнанку. Очереди, подворотни, подъезды, кухни. Песни Мамонова питались реальностью города, в котором он жил. И отъезд в этом смысле заведомо предполагал творческое переформатирование. От чего же бежал Мамонов? На этот вопрос есть прозаический ответ. Он бежал от собственных аддикций, от искушений, которых в большом городе заведомо больше. Проще говоря, отъезд и все последующее, как минимум отчасти, было для Мамонова способом поставить под контроль свои отношения с алкоголем. То, что эти отношения были для него важными, сложными, хорошо слышно и по песням звуков «Му». Но есть песни, а есть жизнь. И в этой жизни, судя по всему, алкоголь и другие виды интоксикации к середине 90-х нередко побеждали в Петре Николаевиче человеческое. Стоило завидеть осанку твою, и я понимал, как тебя люблю. Стоило завидеть крутые бока, знал и видел, будешь моя. Руки, корчась от боли и любовной муки. Бутылка водки, бутылка водки. А Мамонов, на него очень сильно влияло, что он пил, пил, понял, что... Рассказывает Сергей Гурьев, журналист и автор книги о группе «Звуки Му». Превратился в какого-то монстра, которого не любят друзья. По этой линии пришел к религии, там, вот стал бороться со внутренними демонами вот на этой волне. И это все вот развитие его, эволюции его личности, из которой вытекает музыкальная эволюция, так сказать. То есть он оставаться вот... Мамоновым, чистым рок-музыкантом, там, бухающим, он вот, можно даже сказать, что как русский человек не смог бы, как человек с русской ментальностью, так сказать, живущий под висящим над Россией православным эгрегором, можно еще так сказать. Понимаешь, ну вот пить, как он пил, невозможно. Это несовместимо с жизнью. Рассказывает Олег Коврига, друг Петра Мамонова и издатель его альбомов. А как бы не пить вот, вот такому человеку, это тоже не очень совместимо с жизнью. Он потом начал траву курить там в массе. И как-то я, ну, я вот чистый алкоголик. Я пил, пью, и мне будет очень страшно, если я лишусь этой возможности. Вот. А Петька перешел на траву как-то. Вот. И Женька Казанцев потом говорил, что Петр попал в очень сильную зависимость от травы. Вот это был конец 90-х. Потом вот он просто вот его накрыл совсем, и он вот пошел в религию. И слава богу, его это спасло, конечно. На часах два время пришло, но тебя нигде нет. Снимаю со стены свой велосипед. Он же был запойный человек, это было с самого начала понятно. Рассказывает клавишник звуков «Му» Павел Ходин. И это был один из факторов, который, ну, меня смущал сильно. И, конечно, это препятствовало именно абсолютному погружению и полному музыкальному моему туда. Мне просто было жаль, что алкоголь... Ну, с одной стороны, он, конечно, и помогал, но с другой стороны, он сильно и тормозил этот процесс и мешал результату. Да, это было очевидно. Его трансформация, значит, в такого вот новообращенного... Рассказывает Артемий Троицкий, музыкальный журналист и друг Петра Мамонова. Которая произошла, я так понимаю, с ним в середине 90-х годов, для меня лично стала сюрпризом. Пункт 2. Большим сюрпризом она для меня не стала, просто потому что таков был славный путь многих других людей, которых я знал и которые вели примерно тот же образ жизни, что Петя, ну и до некоторой степени. И я тоже в 70-е, 80-е годы. Я имею в виду алкоголь, наркотики и, значит, всяческие альтернативные эксперименты над собой. Довольно популярным исходом для части таких людей стало как раз такое серьезное и full-time обращение к религии. Для кого-то это был буддизм, для кого-то ислам, для кого-то православие, для кого-то лютеранство, кстати. То есть я знаю примеры того и другого, и третьего. Я уволился с работы, потому что я устал. Я совсем не пью вина, я хожу в спортивный зал. Артемий Троицкий подметил важный момент. Действительно, духовный переворот Мамонова отлично вписывается в общую стратегию художественных исканий самых разных важных людей в русском и мировом искусстве. От Боба Дилана и Бориса Гребенщикова до московских концептуалистов. Мамонов здесь далеко не последняя фигура, как мне кажется. Рассказывает филолог и поэт Данила Давыдов. И в этом смысле его авангардные художественные поиски и его там мистическо-метафизические поиски религиозные, опять-таки, абсолютно не выглядят противоречащими. И не кажется, что это какое-то внутреннее противоречие между ними. Потому что мы привыкли, что религиозность – это что-то такое пасконное и консервативное, так сказать, да? А в данном случае, если мы посмотрим, например, на... Вспомним, что Дмитрий Александрович Пригов был человек воцерковленный, так сказать, да? Что такая фигура центральнейшая для московского концептуализма, как Андрей Монастырский. И все их акционистские, так сказать, проекты вроде поездок за город, так сказать, и знаменитыми там... роман Монастырского-Каширского шоссе, они, в общем, посвящены как раз примерно этому. То есть здесь возникает некоторый контекст, который, по-моему, толком не исследован никем, так сказать. Вообще, бегство бывает не только от чего-то, оно бывает и к чему-то. И в этом смысле отъезд Мамонова в деревню кажется важной вехой на его пути к себе. Мы уже говорили о том, что творческая траектория Мамонова – это во многом история о том, как он постепенно обретает одиночество, решается остаться наедине с собой, переходит от изображения других к выявлению другого в себе. Конечно, этот чисто географический эскейп из пространства людей, пространства одиночества, не мог не сыграть тут роль. Кстати, интересно, что незадолго до побега в деревню Мамонов пытался обустроить себе, скажем так, музыкальную берлогу в Москве. И это очень характерная история. В начале 90-х Мамонов построил себе студию около метро «Студенческая». Она называлась «Отделение Мамонов». И также был назван лейбл, который тогда запустил Петр Николаевич. Предполагалось, что лейбл будет функционировать по образу и подобию детройтской компании Motown, которая десятилетиями ковала суперзвезд афроамериканской музыки. Но в итоге издавались там только исключительно работы самого Петра Мамонова. Ну вот когда у нас была студия на Студенческой 39, рассказывает Олег Ковриган, где были вот в звуке ему второго состава, я тут сбежал первый. Потому что, ну, я денег с него не брал за это. Но что-то там делал. Когда его спросили, кем у вас работает Ковриган, он сказал, пожарной командой. И это была абсолютно правда. Вот. Но потом, во-первых, я понял, что уже все более-менее устоялось. А во-вторых, вот, ну, он меня немножко достал. И с ним было тяжело. Просто вот, ну, вот как бы сделали эту студию, хотели, чтобы она была там, там Алма-Таун, чтобы там люди записывались. А этого не могло быть, потому что для него это было, ему с людьми было тяжело. Никто мне не мешает, нет у меня друзей. Жаль, что мне не разрешают поселиться, жить в музей. О том, что в конечном счете Мамонов стремился к одиночеству, вообще говорили многие его знакомые. В деревне Ефаново он это одиночество обрел. Он вообще очень любил быть один. Рассказывает режиссер Павел Лункин. Он вообще мог и дни сидеть один. Ему не нужен был собеседник вообще как-то. Я не видел его вне этого. Ну вот, может быть, когда он хвалил там «Мерседес» или ужасно радовался своему дому и говорил, какой там воздух чистый, особенно необыкновенный, как там хорошо, и церковь рядом, а батюшка такой деревенский, такой простой, хороший, такой прям. И вот когда он вообще любил свое, это очень интересно. У него был мир, делился на все чужое, и вот это свое. Конечно, после отъезда в Ефаново Мамонов продолжал регулярно бывать в Москве. Но своим домом он теперь называл именно деревню. И, в частности, приглашал туда журналистов, которые хотели с ним поговорить. Так в этой деревне побывал и я. Мамонов жил на просторном, но не то чтобы огромном участке у обрыва, откуда открывался замечательный вид на русские поля. Почти как у Довлатова. Скажите, это дали? Небольшой дом, маленькая баня, но больше всего мне запомнилась одна деталь. Дом Мамонова в тот момент стоял почти в самом начале деревни, у выезда из леса. И вот в этом лесу, когда мы подъезжали, я увидел пень, на котором стояла вверх дном белая эмалированная кастрюля. Меня это настолько поразило, что эта картинка до сих пор стоит у меня перед глазами, хотя прошло больше 15 лет. Эта кастрюля как будто сообщала: «Вы въезжаете на территорию Мамонинга». Oh, это был бы не Мамонинг. Снег упал, греби, иди лопатой. И тут же думай о наивысочайшем, наивысовершеннейшем Господе нашем. В одну и ту же минуту. И тут же пишешь стихотворение, две строки из песни, придумываешь кусок спектакля. Вот она жизнь. Итак, Петр Мамонов уезжает в деревню, чтобы стать ближе к Богу. О том, как устроено его личное православие, можно было бы сделать отдельный подкаст или книгу. Но я лично тут снова вынужден расписаться в собственном дилетантстве. И потому о мамоновской религиозности буду говорить не изнутри церкви, а извне, с точки зрения неофита. То есть с той же точки зрения, с которой это православие воспринимало большинство аудитории Петра Мамонова. Кажется очевидным, что он говорил о Боге, прежде всего, с людьми невоцерковленными. Возможно, даже видел свою миссию в том, чтобы выносить на широкую аудиторию некие сокровенные вопросы и проблемы, очевидные тем, кто принадлежит телу церкви. Его выступление на «Золотом орле» именно в этом жанре. Такое вторжение инородного, то есть на самом деле народного, в светскую жизнь. Впрочем, в амплуа проповедника Мамонов вошел далеко не сразу. «Петр был подготовлен и читал русскую литературу», рассказывает отец Косма, священник и друг Петра Мамонова. «Достоевского, Чехова и Лескова, все это пропитано православием, поэтому он был к этому готов и начал слушать радио «Радонеж», начал ездить в храм потихонечку и потихонечку приходил к вере. Но вот этот период неофитства его, такой вот, он активно потом начал проповедовать. Вы знаете, как бы это, конечно, многие люди отталкивались от этого. А с другими, наоборот, считали, что не то, что не считали, а именно очень помог многим людям. Понимаете, как бы так. Если даже он 10 человек привел через эту беседу, слава Богу. Но вот в творчестве это ему мешало период. Он перестал слушать музыку современную, классическую стал слушать, там, проповеди, хоры. И такой вот период неофитства, такой, ну, всех добывает, что какой-то страх, что как бы как-то не обидеть Бога, что-то не сказать лишнее. То есть какой контроль и немножко замкнутость. А потом потихонечку как-то отпустило его. Вот. И потом он пришел к тому, что он цитировал такую фразу блаженного Августина: «Возлюби Бога и делай, что хочешь». Вот, то есть свобода. Вот. Отмечу тут еще одну любопытную вещь, которую упоминает отец Косма. Мы уже много говорили о том, как Мамонов изобретал себя как музыканта, актера, поэта и так далее, перерабатывая полученный им культурный опыт. Забавно, что Косма ровно так же говорит и о его религиозности. Читал много классической литературы, был готов, а потом впустил это в себя и придумал собственные отношения с православием. Тут мне хочется, чтобы мы послушали историю о том, как отец Косма с Петром Николаевичем, собственно, начали общаться. Формально они познакомились еще в конце 80-х, потому что молодой Косма попал в массовку в фильме «Такси Блюз». Но тогда никакого близкого контакта не возникло. А потом Косма ушел в монастырь. И вот в 2001 году случилась их новая встреча. И эта история кажется мне ужасно обаятельной. И в чем-то, наверное, характеризует вот этот тип мамоновской деревенской домашности. У себя в Епаново он действительно был готов принять почти кого угодно. Просто надо было сначала туда добраться. Это смешной случай, конечно. Это 2001 год. Рассказывает отец Косма. Прошло, сколько я, в 91-м прошло 10 лет, как я жил в монастыре. И я, конечно, вот все эти годы, все эти 10 лет, я очень так усердно за Петра молился. Молился, чтобы как-то... Я понимал, что он, конечно, вот, ну, он очень близок к христианству, очень близок, как бы сказать, и такое скоморошничество, и какое-то такое... И родство такое вот одновременно. И в 2001 году я был рукоположен с священником и услышал, прочитал интервью Петра, где он говорил о Боге, о Христе, о христианстве, о вере. И я просто загорелся, был очень рад. Я не знаю, для меня был какой-то праздник, что вот Петр как-то пришел к вере. У меня общие друзья, они знали, помогали там с аппаратом жене Ольги Ивановне. Они дали мне ее телефон. Я с ней, ну, так подружился, общались. И я говорю: хочу съездить к Петру. Он говорит: да приезжай. Это был 2002 год, и я нашел деревню там с трудом. Ехал, звонил звонок. Петр открывает дверь, на меня посмотрел и закрывает дверь. Как он потом рассказывает, это, наверное, глюк. Вот, священник стоит с крестом. Итак, исходно православие Петра Николаевича не было каким-то специально публичным. В интервью он, конечно, начал значительно больше говорить о религии, просто потому, что это было то, что его занимало. Но настоящий прорыв в публичную веру у Мамонова происходит после выхода фильма «Остров». Ну, у него с христианством вот эти вот темы были. Рассказывает актер Алексей Подольский. То есть он просто заводит беседу с кем-то, и тут же собирается кружок человек 10, которые стоят, слушают, а он начинает затирает свою христианскую рефлексию вот эту вот, выдает. У него такое после «Острова» появилось некоторое такое проповедническое. Рассказывает режиссер Павел Лунгин. Он объяснял, как надо жить, как надо любить. И это иногда заносило его. Он это делал с тем же неистовством и также шел до конца в этом. И вот иногда, когда он выносил на сцену, но в то же время он сразу делал какой-то кувырок, какое-то хулиганство, какое-то что-то и как бы сам на себя смотрел иронически. Это как раз тот момент, на котором мы закончили предыдущий выпуск подкаста. В «Острове», кажется, Петр Мамонов впервые в своей киношной жизни действительно смешивает себя и персонажа. И немного остается этим персонажем в своем публичном образе и после съемок. Надо сказать, что набор ценностей, который начинает транслировать в этот момент Мамонов, это, конечно, очень консервативный вариант православия. Как его герой в «Острове», Мамонов выступал против права на аборт, считая его убийством. Говорил о выражении русского народа, о китайской угрозе. Критиковал американскую поп-культуру и ее влияние на людей в России. Когда его спрашивали про отношения к геям, он включал гомофобию. Ну и так далее. Конечно, в его выступлениях было много и заботы о простых людях в России, были постоянные апелляции к тому, как плохо живет народ и так далее. Но в основе своей это все-таки была довольно догматичная, авторитарная и архаичная религиозность. Почему так? Я думаю, что отчасти это обусловлено тем, что православие для Мамонова во многом было способом хотя бы немного вытащить себя из каких-то гибельных пороков. Это заведомо предполагает оптику стыда, вины, наказания. Характерно, что Мамонов гораздо больше говорил о грехах, чем о добродетелях. Ну а с другой стороны, тут, конечно, важны источники влияния. И у Мамонова таким источником был протоиерей Дмитрий Смирнов, один из самых радикальных деятелей РПЦ, который продвигал гомофобию, предлагал запретить детям пользоваться интернетом, ну и вообще много транслировал разную нетерпимость. Звонил ему, они там проповеди его как-то цитировал, и так он называл его, мы так его называли, дядя Дима. Рассказывает отец Косма. Он очень любил его, почитал. И отец Дмитрий говорит ему: Петр Николаевич, а он как-то вот у нас проповеди, говорит, беседы как-то вот очень совпадают как-то мнения. Вот. А то как бы это, он говорит, ну, отец Дмитрий, говорит, простите, я просто вас ворую, говорит, идеи. С этими консервативными взглядами Петра Мамонова лично я никак не могу согласиться. И то, что он так настойчиво их продвигал, конечно, грустно. Но и тут, как говорится, есть один нюанс. Это тот самый кувырок, о котором выше упоминал Павел Лунгин. Мамонов не был бы Мамоновым, если бы в своей публичной религиозности выступал просто как смиренный прихожанин и раб Божий. Его православие все-таки было очень перформативным, и в нем всегда маячило какое-то лукавство, какая-то игра. Вечная мамоновская парадоксальность проявлялась и в его вере. Даже в православии я вот... Рассказывает журналист Юрий Сапрыкин. После смерти перечитывал его интервью журналу «Ригас Лайкс», который тоже во многом построен на вот как раз на таких тонких издевательствах над интервьюером и уходом от его ожиданий. Но там ты понимаешь, что вот когда он говорит о вере, я не хочу сейчас раздавать оценок, это не... У меня нет никакого на это морального права, но кажется, что как бы он говорит, что даже вот в этом самоумолении, даже в этом отказе от себя, даже в этом, ну как бы там, слиянии с божественной волей, я все равно могу пойти дальше, чем вы все. Я все равно круче, чем вы все. Даже как бы здесь, как бы я способен прыгнуть куда-то, куда у вас всех, силенок не хватит. В этом есть какая-то, ну не гордость, да, но вот такая поза, жест. Загадочная личность для многих людей. И некоторые вас любят даже не потому, что за музыку, а за ваш имидж, за что-то там, ну вот, такое какое-то загадочное, загадочный человек, не такой, как все, там еще что-то. И вот они часто задают дурацкие вопросы. Вот такой дурацкий вопрос я хочу задать сейчас просто... Выражение коллективного. Ну, бессознательного совершенно. Вот есть автомобиль, да? Вот как вы относитесь к автомобилю? Автомобиль, я езжу сам на автомобиле. Я купил себе такой рок-н-ролльный Мерседес, старый, огромный, такой правительственный, огромный, очень большой, как чайка. Вот. За очень дешево, он старый, весь разломанный. Вот. Вот, и мы с всей группой сядем по-стариковски и потихоньку 40 по городу. Мне почему-то ужасно нравится этот фрагмент из интервью Мамонова. Во-первых, это просто очень смешно. А во-вторых, вот в этой бытовой сценке как будто проявляется та самая двойственность Мамонова, которая в конечном счете оказывается его ключевой характеристикой. Вот одно из проявлений этой двойственности. Мамонов — это аскет, нестяжалец, но при этом он любит красивые вещи и такое почти демонстративное потребление. У него все было самое лучшее. Я помню, когда у него был какой-то старый-старый Мерседес золотого цвета. Рассказывает Павел Лунгин. Старый, такой большой, длинный. И он говорил, как прекрасен этот Мерседес. Уже все давно ездили на других. Это был какой-то, не знаю, 60. Но вот лучше этого Мерседеса не было. Он умел любить вещи, которых он признавал своими. У него бесконечно ломался этот Мерседес. Он не мог доехать до Москвы, потому что это далеко. Но этот Мерседес, это был этот золотой, огромный, бессмысленный, длинная машина. Очень много наивного, очень много детского, очень много трогательного. В этих средневековых жестоких тиранах было очень много, я думаю, трогательного, как ни странно. У него было какое-то очень специальное православие на одного. Рассказывает Юрий Сапрыкин. Вот в этом верейском доме, в котором там иногда наведываются журналисты и там поражаются тому, как это все устроено, в котором, ну, наверное, вот его high-end аудиосистема при этом имеет не меньшее значение, чем там иконы или топор, которым он колет дрова. Как говорили в том анекдоте, и вот так у них все. То есть мне кажется, что вся многообразная творческая жизнь Мамонова описывается через вот эту постоянную двойственность, если угодно, биполярность. Критически важно, что Мамонов не существует между полюсами и даже не мерцает между ними, а именно что занимает обе радикальных позиции одновременно. И именно благодаря этому, даже в самых его махровых консервативных прокламациях горит какой-то лукавый огонек. Он и грешник, и святой, и проповедник, и шут, и дилетант, и профессионал, и москвич, и селянин, и интуитивный артист, который ценит превыше всего случайное, и рефлексирующий умник, который просчитывает каждый свой ход и жест. Ну и так далее. В поздних фильмах Лунгина с Мамоновым это неплохо поймано. На этой двойственности его героя держится и остров, и царь. И характерно, что на какое-то такое описание Мамонова так или иначе выходили сразу несколько наших собеседников. Петька, понимаешь, он человеку двойственный. Вот. Рассказывает Олег Коврига. С одной стороны, он, вот когда он поет, из него что-то льется абсолютно искренне. Но когда он говорит на какие-то темы, он может быть очень лживым. И он сам это понимает с одной стороны и не понимает с другой стороны. Вот. И это было до самого конца. У него был с одной стороны вот какой-то разум, душа, а с другой стороны вот какая-то вот паранойя. Она всегда в нем присутствовала. Не, ну мы все психи. Петька был серьезный псих. Он с одной стороны был псих, а с другой стороны у него был какой-то разум, который смотрел на это со стороны. Не обговаривает момент, вот то, что про вот это по гордыне, про свое тщеславие. Рассказывает отец Косма. Ну он нас основал. Он очень умный человек был, на самом деле. Понимаешь, он и старался умом себя как-то останавливать. Но все равно подвижен. Он просто стоял в храме, вот трясло это. На коленях стоял в храме и молился: «Господи, избавь меня от всего порока, избавь меня в слезах». Потом выходил из храма и покупал вино опять. Он очень умный, как бы реально. Рассказывает режиссер Сергей Лобан. В этом-то и проблема была. Я говорю, что в группе-то был не тиран, а в том плане, как бы, что никто не мог ему помочь с тем, как должно быть. Только он мог придумать, потому что он, ну, как бы интуитивно был мощнее всех. В этом была, наверное, проблема, что он никого не слушал, потому что он понимал, что это ерунда, скорее всего. Не знаю. Петя умный очень. Рассказывает Павел Лунгин. Петя был очень-очень умный, хотя он, так сказать, делал вид, что его это, что это как бы не про него, что он весь живет на эмоции, на чувстве, на, не знаю, на чем, на вот это саморазрушение, или потом на христианских добродетелях. Но ум у него был огромный. И он понимал, где правда, где неправда, и что хорошо, что плохо. Я однажды вел, прости господи, творческий вечер Мамонова, рассказывает Юрий Сапрыкин. В театре Гоголя, где, ну, он просто сидел и там отвечал на записки из зала или там на мои вопросы. И я абсолютно чувствовал себя в роли Антона Камолова из программы «Земля-воздух», который, ну вот, там, подготовился, придумал какие-то умные вопросы. Вот дальше ты задаешь умный вопрос, как бы соответствующий тому, казалось бы, что вот про что Мамонов сейчас хотел бы поговорить, что он хочет услышать. А вот скажите, а вот как вот там, не знаю, строится ваш, не знаю, творческий процесс? Вот Мамонов так смотрит на тебя, творческий процесс, говоришь? А ящик водки в 11 утра с бригадой грузчиков не хочешь? Вот, а, значит, и начинает рассказывать, как он там работал в магазине где-то на Петровке, и как они там чудовищно бухали прямо с открытия. Вот, то есть как бы, а он уже православный, да, вот он уже все там, Исаак Сирин, все дела. И я подозреваю, что многие люди в зале, которые вот пришли, они ожидали услышать каких-то там поучений о том, как вот ты открыл там форточку, и в нее вот там Бог с тобой говорит. Вот, а он все это разламывает моментально и иногда просто сводит все это к каким-то алкобайкам похабным. Ну, в общем, это как бы его постоянный прием. Вот ты чего-то про него решил, а он поворачивается к тебе молниеносно какой-то совсем другой стороной. В 2010-х годах Мамонов немножко ушел в тень. Он стал меньше сниматься в кино, он нечасто давал концерты. Он играл спектакль «Как я читал святого Исаака Сирина», и это было своего рода апофеоз его перформативного православия. Там были и декорации, и телодвижения, и музыка, и песни, и монологи про Бога и веру. Казалось, что записывать пластинки он окончательно перестал. И казалось, конечно, неправильно. Мамонов не был бы собой, если бы напоследок еще раз не развернулся к нам совсем другой стороной. В середине 10-х годов Мамонов собрал новый, третий по счету состав своей группы, позвал туда молодых в основном музыкантов и назвал это «Совершенно новые звуки Му». Первый и единственный альбом этого состава вышел уже после того, как Петр Николаевич умер. Он называется «Незнайка». Какое искушение трактовать альбом «Незнайка» как своего рода завещание Мамонова, как итог и метафору его творческого пути. И я этому искушению немного поддамся. С точки зрения звука, Мамонов действительно тут как бы сводит воедино разные свои музыкальные ипостаси. С одной стороны, почти все время тут играет полноценная рок-группа, зачастую еще и с трубой. С другой, она играет такие примитивистские блюзы, в которых есть не столько мелодия, сколько грув. То есть поздний Мамонов как бы масштабирует свой одиночный звук для коллектива, который собирал Мамонов ранний. Но важнее, кажется, даже не это, а некий внутренний мета-сюжет альбома. «Незнайка» начинается буквально с того, что Мамонов читает и пересказывает отдельные эпизоды из детской сказки Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей». Однако постепенно из чужих слов начинают вырастать свои. Сначала они врываются прямо в цитаты Носова. «Существовал небольшой такой город, совсем маленький. Жили такие же очень-очень маленькие люди, и они друг друга называли, мы, говорят, коротышки. Потом отвоевывает себе полноценное пространство. И заканчивается все уже абсолютно самостоятельными песнями-нарративами. Причем одна из них называется «Гроб» и написана то ли о чужих, то ли о своих собственных похоронах. Автобусы были белые, черной полосой. Несколько старушек в темных платках вышли из подъезда, но на скамейку не сели, остались стоять. Ну, то есть еще раз, метафорический сюжет альбома «Незнайка» — это именно что путь к обретению собственного слова через чужие. История обнаружения себя потом через других. В некотором смысле это и есть история Петра Мамонова как артиста. Если по верхам, очень активное включение так называемого «чужого слова», рассказывает филолог Юрий Даманский. То есть когда поэт начинает ощущать себя через каких-то предшественников. И делает это, может быть, немножко необычно. Что делает Мамонов? Он берет вроде бы детский текст, текст нарочито простой, наивный, но выбирает из него для выражение себя крайне интересные фрагменты. Он выбирает как раз моменты, связанные с искусством. Три сегмента, где Незнайка хочет стать музыкантом, во-первых. во-вторых, где он хочет стать художником, в-третьих, где он хочет стать поэтом. Во всех трех случаях у Незнайки ничего не получается. И если внешне смотреть на эти тексты в контексте носовского произведения, то у нас получаются, ну, скорее, вот смешные истории о том, как человек, ну, в данном случае коротышка, там, хочет заняться тем, чем он не может заниматься объективно, и терпит фиаско. Но если мы смотрим на эти же фрагменты в контексте поэтической личности Петра Мамонова, то они у нас возникают уже в совершенно ином ключе, в совершенно ином ракурсе. Они помогают нам объемно представить вот тот путь, который проделал Мамонов с самого начала, и то, к чему он пришел. Публика осуждает Незнайку, когда тот пытается играть на музыкальных инструментах, выходит слишком громко, это мешает друзьям, и в результате Незнайка отказывается быть музыкантом. Незнайка становится художником, друзья возмущаются, им не нравится, как они нарисованы. Пилюлькину, например, не нравится, что у него вместо носа градусник. Ну и действительно, кому это может понравиться? Незнайка же руководствуется своими представлениями об искусстве. Он говорит, ну так же смешнее. И в этой связи он, конечно, художник. Он понимает свои эстетические задачи. Незнайка, которому сейчас выпустили, вот он, почему он на этого Носова запал? Рассказывает Олег Коврига. Потому что это он и есть Незнайка. Это все в костюме, из непонятно чего, играющий там песни, не умея их, рисующий картинки, не будучи художником. Это он. Это всегда был он. Никакой не взгляд со стороны. Я играю так горячо. Ну-ка перестань сейчас же от твоей музыки у меня. Уши болят. Он говорит, если ты, конечно, не привык к такой музыке, у тебя уши будут болеть. Вот так. В начале выпуска я пообещал поговорить о том, был ли Петр Мамонов героем своего времени. Поговорить об этом я хочу просто потому, что это важно для меня самого. Я всегда пытаюсь разобраться в том, как искусство рефлексирует свою эпоху. При этом сам Петр Николаевич высказывался об окружающей его социальной реальности довольно редко. По мере дрейфа к духовному отшельничеству его все меньше волновала политика и все больше та, скажем так, народная жизнь, которая происходит помимо политики. Вот, например, его яркая цитата из начала 90-х. Кто же это будет делать, эту вот новую идею? Это вот может случиться из вихря событий. Поэтому я за все, что происходит. Пусть это уродливо. Какие-то мальчики в киосках, вот спекуляция, там Жириновский. Но пусть это будет. Это лучше, чем тихо. Вот как было у нас. Тихо, спокойно и ничего впереди. Вот из этих событий мы выловим какие-то кусочки и слепим их в настоящее. И еще. И это то же самое интервью. Мамонов говорит о распаде золотого состава звуков МУ. Это уже впрямую о своих отношениях со временем. Понимаете, группа кончилась не потому, что кончились силы или что-то еще. Время изменилось. А художник обязан очень чувствовать время. Я серый голубь. Я серый голубь. Я самый плохой. Я хуже. А вот интервью, которое Мамонов давал уже ближе к концу 90-х. Почему мы там поддерживали Ельцина, ходили? То есть мы ждали, что это будет хоть как-то нормально. Да, ошибки. Но происходит все не так. И тяжело смотреть на людей, которые руководят нами, а не умеют на русский разговаривать. К моменту, когда про отношение к условной новостной повестке Мамонова спрашивал уже я сам, он мыслил глобальными конструктами и общей парадигмой противостояния традиционных русских ценностей западному миру. Ругался на либерализм, на американскую военную кампанию в Ираке, которая тогда была в самом разгаре, на советский режим, но в конечном счете пришел к выводу, что обо всем этом должны рассуждать политики, а его самого больше интересуют отдельные люди. В общем, в такой ситуации неудивительно, что существуют ровно противоположные версии того, как Мамонов соотносился с той эпохой, в которой ему выпало жить. В плане «Нос по ветру», то да, я думаю, что скорее все-таки он... Рассказывает Сергей Гурьев. Был озадачен попытками как-то гармонизировать и сфокусировать собственную личность, бесконечно распадающуюся. И вот от этого там зависело, что он делает скорее, потому что там удавалось это ему с трудом, не до конца. Насколько удалось, настолько и спасибо там. И вот насколько удавалось, настолько от этого его творчество и зависело. Там какой-то социально-политической большой конъюнктуры не вижу, а там шел своим путем. Ну, я думаю, что очень... Рассказывает Артемий Троицкий. Что очень легко, на самом деле, представить жизни биографию творческую, в том числе Пети Мамонова, как такое хронологически точное отображение тех периодов, тех десятилетий, в которых он жил. То есть 70-е годы, значит, время такого полного застоя, безвременья и так далее. Петя, значит, такой полухипарь, полупанк, абсолютный маргинал, почти бомж и, значит, и непонятно что. 80-е годы, значит, время русского рока, и Петя, значит, вливается в русский рок. Тут же, значит, перестройка, запад, всяческая моднота, и Петя, значит, вливается опять же в эту моднейшую тенденцию с Брайаном Ино, Warner Brothers и так далее. 90-е годы, значит, бесконечные новые возможности, кино, театр, полная свобода, отсутствие цензуры и так далее. Петя становится одним из символов, значит, вот этого нового богемианства. Нулевые годы, соответственно, усиление каких-то консервативных тенденций. Петя становится таким столпом духовности и православия. Десятые годы вообще непонятно что. Я думаю, что просто Петя, как на самом деле довольно типичный представитель народа и такой народной богемы, думаю, что он просто как щепка попал в определенный поток. И его этим потоком, значит, тянуло во всевозможные типичные русла. Мне лично кажется, что эти точки зрения можно легко примирить, если вспомнить о том, о чем мы только что говорили. Двойственность, бинарность, сочетание противоположностей — это и есть одна из главных особенностей Мамонова как артиста и автора. Иными словами, он совпадает со временем, воплощает в себе какие-то его ключевые черты, но делает это так, что выходит из ряда вон, начинает торчать. Ну то есть, очевидно, нельзя отрицать, что православный поворот Мамонова действительно хронологически совпадает с общим консервативным поворотом российского государства. Но не менее очевидно и то, что вера Петра Николаевича — это какая-то совсем другая история, чем официозные церемонии в храме Христа Спасителя или там процесс над группой «Пусси Райот». И вот так во всем. Звук ему — это, конечно, классика советского рока. И вместе с тем Мамонов ужасно криво встраивается в его канон, он туда не помещается. Его спектакли рифмуются с какими-то трендами современного театра. Но при этом на сцене театра Станиславского Мамонов не выглядит своим, ему не светит премия «Золотая маска». Это театр для людей, которые не ходят в театр. Ну и так далее. Я бы сказал, что Мамонов — это такой чужой среди своих. То есть, с одной стороны, он все время меняет контексты и ведет себя в них по-хозяйски. Своими пространствами для него оказывается и литература, и музыка, и театр, и кино, и богословие. А с другой стороны, во всех этих пространствах он проявляет прежде всего свою инаковость. Он существует в них как бы вопреки. И это опять то же самое напряжение между «я» и «другим», о котором мы говорили в предыдущих выпусках. Мне кажется, что оно важно не только для внутренней логики самих песен, текстов и спектаклей Мамонова, но и для того, как они существуют в своем культурном контексте. То есть для своей эпохи, или даже нескольких эпох, Мамонов важен тем, что показывает в зеркале не отражение, а другого. Петр Мамонов — это всегда про то, как разорвать ткань привычного, про то, как выйти из реальности, чтобы эту реальность по-настоящему осознать и увидеть. И вот тут самое время вспомнить, что и ключевые творческие решения в жизни Мамонова — это следствие вот такого разрыва, ухода. Про отъезд в деревню мы сегодня уже поговорили. Но ведь было и другое событие такого рода. Помните, где Мамонов написал первые песни? В Чертаново, куда он переехал в коммунальную квартиру в начале 80-х, после того, как расстался с любимой женщиной. Просто представьте. Центровой московский модник, ценитель редких зарубежных пластинок, посетитель литературных салонов своей мамы, поэт, танцор, попадает в спальный район, в каменные джунгли многоэтажек, на территорию рабочих и пацанов. Так ли уж удивительно, что именно после этого опыта Петр Мамонов стал Петром Николаевичем Мамоновым, создал группу «Звуки Му» и придумал все то, что мы пытались осмыслить в 5 выпусках этого подкаста. Можно и мелко сновать муравейчиком. Вы слушали пятый и последний выпуск подкаста «Ощупывая северо-западного слона», посвященного Петру Мамонову. Этот подкаст Арзамас подготовил совместно с юридической фирмой «Рыбалкин, Гарцунян, Дякин и партнеры». Меня зовут Александр Горбачев. Вместе со мной над этим подкастом работали. Могу как бобер. Редакторы Вячеслав Рогожников и Миха Голубовский. Звукорежиссер Юлия Глухова. Фактчекер Алексей Бароненко. Расшифровщик Кирилл Гликман. Фоторедактор Анна Балала. И выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина. Но больше всего я хочу, как северо-западный слон. Мы благодарим за сотрудничество студии звукозаписи «Башня» и «Резонант Артс», студию «Аудиоворкс» в Риге, а также Олега Кабригу и отделение «Выход».